Имейте глаза заметить их, имейте уши услышать их, имейте разум понять их, имейте сердце принять их. Блаженному Мишелю де Нотр-Даму посвящается. Время бежит все быстрее и быстрее. В душах шевелится призрачный зверь. Как же нам действовать перед прыжком? Только в порыве и только бегом. Битва большая кипит вдалеке. Снова клинок наш сверкает в руке. Каждый из нас так давно уж зовет к новому миру планетный народ. Воинов много с обеих сторон. Слышу я возгласы «Армагеддон!». Мне все равно, как все то называть. Мир измененным обязан предстать. Так очень близко границы веков выпущен будет сей мир из тисков. Чувствуя то приближение сроков, вышла в свой путь вся толпа лжепророков. Всяк лжепророк своим «я» давно болен, только один вот он в поле не воин. Стоит лишь меч ему в руки наш дать, только лишь пятки уж будут сверкать. Чтоб изменения сложились в срок, уж пролился над землею поток и пробудил всех он спящих детей, чтобы людьми им бы стать среди людей. Пусть друг от друга они далеки, тайно работают слово клинки, спустятся с вами вести разговоры. Только то будут все разные горы. Коль возродится Христос внутри вас, значит, ваш свет все ж еще не погас. Вновь дадим шанс и для этого мира вам избежать всем кровавого пира. Возрождение то теперь к небесам откроет дверь, чтоб закован был бы зверь. Так пророк сказал Мишель.